«Он убил Сьюзен?» — хмуро спросил Майкл. Мозг снабжал его теперь вполне связанными картинами, и он видел, как Сьюзен борется за дверьми ванны. Сперва кричит, затем умолкает. Рахиль покачала головой. «Не думаю, она для этого слишком умна». «Умна? Вы хотите сказать, что она его перехитрила? Тогда нам нужно найти ее. Где здесь выход?» Майкл почувствовал, как на смену изнеможению приходит оптимистическое возбуждение. Он стоял на ногах, вглядываясь в окружающую тьму, которую светильник был не в силах побороть. На плечо ему легла маленькая, но цепкая рука Рахили. «Ты хороший мальчик», — тихо сказала старушка. «Хороший, но совершенно бесхитростный. Я ведь сказала тебе, где мы находимся». «Нигде. Это не есть реальное место. По крайней мере, в том смысле, в каком ты привык понимать обычный мир. В большинстве реальных мест, куда я могла бы тебя перенести, он дотянулся бы до тебя». Майкл чувствовал себя опустошенным, но позволить себе сдаться не мог. «Идемте-ка, а разговоры продолжим потом. Я уже успел привыкнуть к подобным розыгрышам и хочу сказать, что вы ничуть не лучше его. Давайте вернем Сьюзен, а тогда уже позаботимся обо мне». Рахиль улыбнулась без тени иронии, и вдруг Майкл увидел ту прекрасную, в высшей степени, девушку, которую скрывала маска прожитых ею лет. В этой вспышке прозрения он уловил соблазнительный проблеск самого себя и той жизни, которую мог бы вести с этой девушкой. Этот миг промелькнул, как рябь на озерной глади, и растаял без следа. «Рахиль, ну выслушайте же меня! Пока мы с вами тут перепираемся, он уходит! Неужели вам это все равно? Ведь он ваш враг, не так ли?» «Мы 36», — сказала Рахиль, и это было ее ответом. «Именно!» — нетерпеливо парировал Майкл. «Вы обладаете теми же способностями, что и он. Так используйте их!» Рахиль покачала головой. «Нужно было лучше слушать, когда Ребби читал вам свою лекцию, мои гениальные дети. Мы лишь свидетели, не более. Мы наблюдаем. Думаешь, Богу нужны наемные солдаты? Трах-бах, как Рэмбо. Ты хочешь остановить лжеца? Вот и придумай, как это сделать». Майкл покачал головой, ненавидя свою беспомощность. «Я не могу». Старушка стала подниматься, покряхтывая от напряжения. «Хочешь умереть за правое дело, да? Слишком благоразумно для влюбленного. Но не стоит принимать решение, не зная всего. Смотри-ка!» Тусклый огонек заметался, но успокоился, когда она наконец встала и снова смогла держать его неподвижно. Майкл вдруг зачем-то отметил про себя, что на одной из ее кроссовок развязался шнурок. Рахиль поднесла к нему свои сложенные лодочкой ладони. От них стал исходить устойчивый белый свет, понемногу охватывавший окружающее пространство. Чистая белизна словно образовала новое измерение. Казалось, она вбирала в себя все новые качества, обрела значение, звучание, фактуру, пока, наконец, в руках Рахили не оказался изящный бело-голубой лотос, заключавший в своих лепестках захватывающую историю. История эта не состояла из слов. Она была о жизнях и временах, и каждая из жизней была лепестком, выраставшим из сердцевины цветка и почти сразу же сменявшимся новым. Майклу казалось, что он слышит голоса, объединившие в себе молодость и старость. Каждое рождение столь плавно переходило в смерть, что он не мог заметить между ними разницы. Цветок продолжал вырастать из самого себя, и хотя лепестки рождались, распускались и опадали, никакая из этих перемен не нарушала светящегося соцветия, бывшего неизменно свежим и живым. «Человеческая душа прекрасна, не так ли?» – послышался у него за спиной голос Рахили. «Ты спрашиваешь, почему мы не боремся? Мы видим это прекрасное, причем не только у хороших людей, а у всех и каждого. Так к чему нам бороться? Вот она, видишь? В каждом из нас. Я не говорила тебе, что Бог любит парадоксы». Желание видеть это снова терзало Майкла, словно тоска по некоему утраченному дому, словно он был сыном прекрасной неведомой страны. Но если бы он смотрел, если бы слушал, если бы верил, он стал бы другим. «Неувязка получается», — бросил Майкл. «Вы сказали мне, что не намерены ничего предпринимать по поводу Исмаила, что это я должен остановить его. А теперь выходит, что вместо этого я должен его простить. Может, вы объясните, каким образом это принесет благо мне или Сьюзен?» «Прощение», — бесхитростно ответил Рахиль, «никогда не пропадет в туне. Можешь считать его чем-то вроде божьего ластика. Без него вся твоя жизнь была бы очередным витком упреков и вражды». Майкл закрыл глаза, по памяти восстанавливая лицо Сьюзен. То, что она попала в беду, было на его совести. Исмаил лишь использовал ее, чтобы добраться до него. Вот и Рахиль так говорит. Смерть довольно быстро перестает быть для врача чем-то из ряда вон выходящим. Но мысль о том, что Сьюзен может погибнуть от случайного террористического акта, который он вполне мог предотвратить, была для него невыносима. «Я не один из вас!» Его голос прозвучал громко и отрывисто. Руки сжались в кулаки. Он старался не давать волю своим эмоциям, но понял, что весь трясется от холодной злости. Рахиль причмокнула. «Просто диву даешься! Как много людей согласны страдать, лишь бы ничего в себе не менять! Ладно, будь по-твоему, пойдем спасать твою красавицу». Провалившись сквозь зеркало, Сьюзен стала падать вниз головой, но Исмаил подхватил ее на руки и поставил вертикально, так, будто он просто протащил ее сквозь узкое отверстие в стене. Он улыбался. Она смотрела на него сквозь вызванные шоком слезы, раздетая, задыхающаяся, не способная прийти в себя после столь вопиющего попрания законов природы. Исмаил смотрел на нее, и лицо его было столь же непроницаемое, как и тогда, когда он впервые протянул к ней руку. Она отпрянула. Он не прикасался к ней и не пытался приблизиться. «Зачем ты сопротивлялась?» — спросил он. «Что?» Будучи глубоко потрясенной, Сьюзен, однако, обнаружила, что вовсе не напугана. «Я? Если ты решила, что это был киднеппинг, похищение, оглянись вокруг». Сьюзен по-детски вытерла лицо обеими руками. Сделав шаг вперед, она остановилась. Она по-прежнему находилась в ванной Нового Иерусалима. Ее зубная щетка лежала на раковине, ее полотенце валялось на полу там же, где она его уронила. Но зеркало висело не с той стороны. «Майкл!» — прошептала она осипшим от крика голосом. «Где же он?» «Ты видишь, с тобой не случилось ничего плохого. Ты просто была переориентирована». Сьюзен пристальнее всмотрелась в окружающую обстановку. «Если встать лицом к окну, зеркало должно быть справа, а ванна слева. Но комната каким-то образом вывернулась наизнанку». Она подобрала полотенце и завернулась в него, крепко завязав. Сквозь открытую дверь ей была видна гостиничная комната, выглядевшая точно так же, как и прежде, только опять-таки наизнанку. Майкла не было. Она прошла в дверь, но просто чтобы окончательно в этом убедиться. На комоде по-прежнему стояла бутылка водки на том же месте, где они оставили ее прошлой ночью. Но буквы на этикетке были теперь в зеркальном отражении. Она подумала было, что Исмаил схватит ее и затащит обратно, но тот был невозмутим. «Зачем?» — спросила она. Пророк пожал плечами и впервые слегка улыбнулся. «Мне хотелось о тебе позаботиться. Тебе придется принять эту версию. Она близка к истине настолько, насколько это необходимо в данный момент. Разумеется, возможны и другие версии. Запомни это. Собственно, запоминай все». Его голос был ровным и ничуть не угрожающим, однако из-за произнесенных им слов Сьюзен вряд ли это заметила. Ее все трясло, морозило и тошнило от избытка адреналина. Она с трудом добралась до кровати и рухнула, как подкошенная. «Не суетись, походи немного», — сказал Исмаил, склонившись над ней, но не делая ни малейших попыток к ней прикоснуться. В дремотном оцепенении, двигаясь замедленно, как привидение, Сьюзен заставила себя действовать, пошатываясь, как пьяная. Она встала на ноги и сгребла в охапку свою одежду. Взяла она лишь то, что было необходимо, чтобы прикрыть наготу, махнув рукой на остальное. «Одеться-то можно и в холле, и в коридоре, и на улице, только бы выбраться отсюда, прежде чем темная душа вернется к своим штукам». Дрожащими руками она повернула ручку двери, ведущей в холл. Она сломала ноготь, повредив кожицу и испачкав замок кровью, но дверь в конце концов открылась. Не встречая преград на своем пути, она побежала вдоль холла. Не услышав позади себя шагов, она испугалась еще сильнее. Теперь она отчетливо понимала, как можно в буквальном смысле умереть от страха. Холл был пуст. С перепугу он показался ей величиной собор. Сьюзен добежала до конца и скатилась вниз по лестнице в вестибюль, набирая в легкий воздух, чтобы позвать на помощь. Там тоже было пусто. Безлюдно и тихо, как в похоронном бюро провинциального городка. Сквозь окна пробивались косые лучи утреннего солнца. Внезапно ее путь преградил барьер, заставив ее подскочить поочередно на каждой из босых ног. Затем она бросилась к входной двери. Полотенце развязалось, и Сьюзен завязала его туже. Она была уверена, что окажется в безопасности, стоит ей только выбраться из отеля. Она толкнула дверь и увидела, что стоит перед конторкой, а дверь, ведущая на улицу, находится у нее за спиной. Сьюзен встряхнула головой и заскулила, не в силах понять, как это она умудрилась допустить столь глупую и опасную ошибку. Она попробовала еще раз. Случилось то же самое. Потом снова и снова, и так до тех пор, пока она не поняла, что так будет всякий раз. Из двери был лишь один путь – обратно внутрь. Сьюзен медленно побрела к конторке. «Привет!» – еле слышно прошептала она. Вокруг не было ни души. Она выпустила из рук узел своей одежды и принялась разбирать его, как будто для нее не было сейчас более важных дел, чем одеться. Чтобы хоть как-то держать себя в руках, она отнеслась к своему гардеробу со всей возможной скрупулезностью. Белая блузка и юбка хаки были для нее символом нормальной жизни, поддерживаемой даже в чрезвычайных обстоятельствах. Ее волосы были до сих пор мокрыми, она как могла тщательно зачесала их назад и села на ковер, чтобы обуть туфли. Это была ее маленькая победа, так как обе туфли были на месте. «А, вот ты где!» Голос был веселым, беспечно игривым. Сьюзен вздрогнула. Желание оборачиваться у нее не возникло. «Сьюзен!» В голосе прозвучал добродушный упрек. Она до крови закусила губу, не отрывая взгляда от своих рук, все еще державших шнурки туфель. «Если ты не удостоишь меня хотя бы взглядом, это меня очень обидит». У Сьюзен был слишком большой опыт по части уязвленной мужской гордости, чтобы не распознать в этих словах угрозу. Она подняла глаза. Исмаил стоял на лестничной площадке, опершись на перила, и смотрел на нее. Он по-прежнему был одет так же, как появился в зеркале, в обычное облачение кочевников и лишившихся крова беженцев, наводнявших лагеря, но в глазах его угадывалась некая встревоженность. Своим самоуверенным выражением лица и насмешливой улыбкой он напоминал одного из тех дорогих адвокатов, что без зазрения совести торгуют справедливостью. Личина пророка сползла с него, хотя в остальном он был тем же самым человеком. «Не зря говорят, что дьявол работает адвокатом», — Сьюзен охватила веселье, отчаяние. «Ты, должно быть, не заметил, что на двери висит табличка «Не беспокоить», — сказала она. «Ладно, так и быть, простим тебя на этот раз». Исмаил откинул голову назад и захохотал. «В самом деле? Идем. Нам предстоит проделать далекий путь и посетить множество мест». Он спустился к ней. Сьюзен упрямо сбросила его руку со своего плеча, не делая, однако, больше никаких попыток остановить его. Потом была яркая, ярче тысячи солнц вспышка. Майкл разглядывал каменную стену темного туннеля. Тусклый свет от расположенного в нескольких шагах выхода позволял рассмотреть даже вкрапления – в белесом известняке. Судя по поверхности породы, ее обрабатывали, вероятно, в глубокой древности. «Рахиль!» — позвал он. Он не помнил точно, когда именно потерял в темноте след Рахили, как не помнил и того, когда непроглядная тьма превратилась в пещеру. Подобные места служили убежищем пастухам по всему Ближнему Востоку, так что нельзя было сказать наверняка, находится ли он в Сирии, Израиле или, скажем, Саудовской Аравии. У каждой культуры свои представления о романтике. Мусульманам темная дыра в скале внушает религиозные чувства, так как в 610 году именно в пещере пророк Мухаммед встретился в ночь могущества с архангелом Гавриилом. Событие это описано в 97-й суре Корана. Интересно, подумал Майкл, а не могут ли меня доставить в то же время, с той же легкостью, с какой перенесли в никуда? «Не отвлекайся!» — послышался сзади голос Рахили. «Я правильно иду?» — спросил Майкл. «Если ты не знаешь, куда идешь, какая тебе разница, откуда начинать?» — ответила Рахиль. «Спасибо!» Взглянув наружу, Майкл увидел ослепительно сверкавший скалистый склон. Он обернулся ко входу в пещеру, пытаясь обнаружить хоть какой-нибудь след, что указывало бы на их местонахождение. «Не слишком ли вас затруднит подсказать мне, куда это мы вышли?» – проворчал он. «Да нет, ничуть, но спасибо, что ты спросил». Рахиль явно подшутила над ним, пустив вперед. Они продвигались где шагом, где ползком, по коридорам, внезапно становившимся мокрыми, откапавшей с потолка воды. Стесненные обстоятельства, казалось, не доставляли Рахили ни малейшего неудовольствия. Лишь однажды она высказалась в том духе, что им было бы существенно легче, если бы он не так увлекался мифами о перевоплощениях. Майкл пропустил это мимо ушей. На сей раз ход вывел их к месту, напоминавшему заброшенный карьер. Майкл на секунду остановился у входа, рассматривая открывшуюся панораму пустоты. От белесых камней, террасированных стен, дрожа, поднимался горячий воздух, уносясь в разверзшееся вверху синее небо. «Ну вот», — пробормотал он, поворачиваясь, чтобы помочь Рахили перебраться через камень у выхода из пещеры. Ее, однако, позади не оказалось, и Майкл с трудом удержался от гримасы, услышав ее голос в шагах в 10 впереди. «Осторожно! Тут могут быть змеи!» Рахиль сидела в тени тамариска, которого, ну, Майкл готов был поклясться, не было на этом месте, когда он взглянул туда в первый раз. Превозмогая усталость, он подошел к ней, нарочито показывая свое пренебрежение ко всем и всяческим змеям. Он метался между гордыней и пониманием. Пониманием того, что его героические порывы смехотворны и вряд ли окажутся более действенными впоследствии. Рахиль смела пыль с плоского камня позади себя. «Пить хочешь?» — спросила она. Она достала из карманов юбки флягу и металлическую кружку. Майкл вытаращил на нее глаза и собрался было что-то сказать, но Рахиль перебила его. «Да ты знаешь достаточно, чтобы не задавать вопросов», — сказала она. «Мы ведь уже дошли до этой стадии, не так ли?» Майкл не ответил. Он принял кружку из ее рук и стал пить. Затем рухнул на землю, уставившись в небо сквозь кружево зеленой кроны. «Вы действительно намерены позволить мне действовать по своему усмотрению? Почему?» «Все делают все по своему усмотрению, правда? А по-вашему дети, например, рождаются с водительскими правами? Или же воспитание детей противоречит вашим представлениям о помощи?» «Не трать силы. Наверное, лучше вернуться к этой дискуссии, когда у тебя будет больше уверенности в том, что ты можешь победить». Спокойная непреклонность Рахили больше не раздражали его. Он успел к ней привыкнуть. И все же Майкл отвел взгляд. Он боялся, что ее голос, звучащая в нем легкая ирония зрелого человека по поводу его потуг, заставит его забыть о действительной опасности, стоящей перед ним и Сьюзен. «Прекрасно. В таком случае, как нам выбраться на дорогу?» – спросил он, укрывая щитом сиюминутных проблем. Он поднялся. Они все еще были на полпути из карьера, склоны которого закрывали всяческий обзор. «Я пойду на разведку», — сказал он. «На разведку значит заблудиться еще больше», — сказала Рахиль. Майкл хмыкнул. Вдоль склона карьера поднималась узкая тропка. Он стал осторожно продвигаться вдоль нее, прижимаясь спиной к разгоряченному белесому камню и стараясь не смотреть вниз. Поднявшись наверх, он, пошатываясь, остановился на краю, чтобы перевести дух. Его волосы и рубашка взмокли от пота, а брюки намертво прилипли к телу. Он протер глаза и осмотрелся. Местность была изрезана давно не видевшими влаги оврагами, высохшими руслами вади, текущих лишь ранней весной. Разве что скудная растительность свидетельствовала о том, что однажды вода сюда еще вернется. Пустыню прорезала грунтовая дорога, у обочины которой в тени большого камня Майкл увидел джип. Он бросил взгляд назад и увидел Рахиль, с трудом поднимающуюся по тропинке. Из-под ее теннисных туфель то и дело осыпались камушки, скатываясь по склону ко дну провала, но она не обращала на них никакого внимания, по-видимому, нисколько не переживая за собственную безопасность. Майкл подождал, пока она поднимется, и указал в сторону автомобиля. «Премного благодарен», — выдавил он. «А при чем здесь я?» — с довольно-таки убедительной простодушностью спросила Рахиль. «Тебе стоило бы подыскать для своей нееврейской головы более полезное занятие, чем попытки понять то, чего ты никогда не поймешь». «Ну, не знаю я, что это значит, но на комплимент не похоже», — сказал Майкл. «Идемте, попробуем найти хозяев этого джипа». 15 минут спустя, после бесплодных попыток до кого-нибудь докричаться, хотя Майкл прекрасно знал, что поблизости никого не окажется, они уже ехали по дороге. На заднем сиденье реквизированного джипа оказалась еще одна фляга, две широкополые шляпы и винтовка. Но вместо того, чтобы радоваться, Майкл чувствовал себя посмешищем. Его настроение ничуть не улучшилось, когда Рахиль заявила, что только сама сядет за руль. В отличие от поездки с безрассудной Сьюзен, сейчас у него не было ни малейшей уверенности в благополучном исходе мероприятия. Рахиль, похоже, выбрала некую точку на горизонте, нацелила джип, словно ракету, и погнала его к ней на полной скорости. Казалось, она поставила себе целью не пропустить на пути ни одного камня и ни одной выбоины. «Что вы делаете?» – закричал Майкл после того, как камень, вылетевший из-под колес джипа, усеял ветровое стекло безобразной паутиной трещин. «Пытаюсь сделать так, чтобы мы разбились насмерть», — ответила она. «Сражение, убийство, внезапная смерть. Нужно же поддерживать атмосферу». «Тормозите!» — завопил Майкл, когда джип с размаху наскочил на очередное препятствие. Пролетел какое-то мгновение по воздуху и шлепнулся обратно на землю. Он выхватил у нее руль и остановил машину. «Дайте ко мне!» — сказал он, переводя дух настолько, чтобы быть в состоянии говорить. «Если я и должен смертельно рисковать, то не таким же способом».